Эффект казино. Рассмотрим еще один тип деструктивного поведения. Это деструктивное ожидание. Его часто называют эффект казино. Давно известно, что лучший способ заставить клиента казино продолжать игру — это дать ему почувствовать, что крупный выигрыш совсем рядом. Такие ситуации игроки вспоминают очень долго и живо их обсуждают. Нередко можно услышать истории о том, как кому-то почти пришел флеш-рояль, но вместо десятки пик была девятка или что-то в этом роде. Флеш-рояль — самая сильная комбинация в покере. Также играет роль то, что человек уже очень много проиграл. И чем больше человек утрачивает, тем больше у него желание отыграться, потому что прекратить игру — это значит навсегда потерять деньги. Очень мало людей на такое способны. В этом, кстати, коренное отличие профессионального игрока от игрока-любителя, если не считать разницу в знаниях и опыте. Профессионал может вовремя остановиться, если видит, что ситуация плохая, и фиксирует убыток. А любитель, как правило, безумно играет, пока деньги не заканчиваются. И в этом мудрость профессионала. Лучше потерять часть и наверстать потом, чем потерять все и сразу. То же и в отношениях. Женщина, как правило, желает встретить свое счастье и прожить с любимым до глубокой старости. Она очень много вкладывает в отношения, деструктивные или нет. И чем больше она в них увязает, тем сложнее прекратить. А чтобы оставаться в отношениях, нужно все больше и больше вкладывать. Это замкнутый круг, выйти из которого можно только грандиозным усилием воли. Есть психологи и эксперты по отношениям, которые рассматривают эффект казино только в разрезе гражданского брака. Но я лично считаю это в корне неверным. Эффект казино включает все аспекты жизни, не только совместное проживание и ведение хозяйства. Очень часто замужняя женщина тащит на себе мужа, алкоголика-хулигана-тунеядца, терпит мужчину-тирана или, например, женщина незамужняя, тратит годы на бесплодные отношения по переписке либо ждет, когда мужчина встанет на ноги и сможет позволить себе семью. Примеров может быть много. Исход у этой связи один. Женщине все время кажется, вот-вот она победит, вот-вот он изменится к лучшему, вот-вот все будет хорошо. Еще чуть-чуть, стоит только еще немного подождать, еще немного постараться. И так жалко терять свою иллюзию, и так больно расставаться с розовыми очками, и так не хочется искать кого-то и строить отношения заново. Когда женщина втягивается в бесперспективные, опасные, травмирующие, невыгодные отношения, она начинает играть в своеобразную азартную игру. А в азартных играх ничего конструктивного нет, если ты, конечно, не профессиональный игрок. Не надо на них равняться. Это профессия, там свои нюансы. Постоянно играть в азартные игры — означает наверняка проиграть в перспективе. Это боль, слезы, разочарование, потерянные годы, нервные срывы, унижение, ломка личности. Кстати, существует мнение, что джекпот — это сокращение от «джек-потрошитель». Каждый участник лотереи жаждет выпотрошить банковские счета ее организаторов. Мне эта трактовка очень понравилась. Но в итоге всегда в плюсе останется организатор. Так что переведи свое желание поиграть на что-то более конструктивное. Остановись. Подумай. Жизнь не игра, она у вас одна. Переиграть будет нельзя. А потому не трать время на безумную рулетку.